Глава вторая. Неофициальный визит. Не успел Павел Родионов завернуть за угол, как в противоположном конце пустынного переулка показалась приземистая фигура бегущего человека, одетого по-спортивному, в синие просторные трусы военного образца и в серую футболку с неясной застиранной эмблемой на груди. Человек бежал медленно и сосредоточенно, время от времени поглядывая на секундомер, который держал в левой руке. Сверившись с секундомером, он прибавлял ходу, но ускорения хватало шагов на 5, после чего бегун снова переходил на задыхающуюся тяжкую рысь. Добежав до 2 железных рельсов, вбитых в землю и обозначающих границу дворика, он повернулся на месте всем корпусом и снова побежал по узкой асфальтовой дорожке, ведущей к крыльцу 2-этажного деревянного дома, из которого минуту назад вышел Павел Родионов. Здесь человек остановился и опять сверился с секундомером. По-видимому, результат его устраивал, потому что он удовлетворенно улыбнулся и с шумом продышался. Из-под низенькой скамейки, зарывшейся в густые кусты сирени, за ним внимательно следил черный тощий кот, пригнув голову к земле и настороженно выглядывая из-под укрытия. «Раз-два, взяли!» — сказал бегун и взошел на крыльцо по 3 ступеням. Возле двери он ненадолго замешкался, глубоко и жадно втянул ноздрями воздух и прижмурился. «Эх, хороша жизнь!» — воскликнул он с чувством, оглядывая двор, залитый солнцем. Его суровое лицо, изрезанное крупными морщинами, просветлело. Он с удовольствием потопал по крыльцу крепкими ногами, обутыми в старые кеды. Что-то военное проступало во всей его плотной фигуре, в посадке головы, в развороте плеч. Седина светилась тусклой платиной в его коротком бобрике. Из-под кустистых бровей весело смотрели на мир умные думающие глаза. Словом, это был отменный старик, прекрасно сохранившийся, готовый к самой суровой борьбе за существование. Пока он по-хозяйски оглядывал окружающее пространство, не торопясь вступить в дом, дверь внезапно с легким стоном распахнулась, показав сумрачную внутренность сеней, и оттуда высунулась сперва аккуратная дворницкая метла, а затем, пятясь парачье, на крыльцо выступил маленький человек в сером сатиновом халате. Что-то удерживало его в дверях. Он завозился и высвободил, наконец, колесо детской коляски и выкатил эту коляску вслед за собой. Вместо люльки для младенца к раме был прикреплен вместительный картонный ящик для мусора, украшенный надписью «Самсунг». «А, косымушка!» — обрадовался физкультурник и хлопнул дворника по худой узкой спине, отчего тот выронил метлу и едва не свалился в ящик. «Молодец!» Человек, названный Косымушкой и молодцом, повернул страдальчески сморщившееся маленькое лицо, косо взглянул на кеды спортсмена и, ни слова не говоря, с великими предосторожностями слез с крыльца, погромыхивая дворницким инструментом. Спустившись на землю, он сейчас же преобразился, широко расставил кривые тонкие ножки, оттопырил локти и принялся ловко и умело орудовать метлой. Бегун одобрительно крякнул, кивнул головой и скрылся в глубине дома. Спустя полчаса он, отмахав в своей комнате положенное число раз гантелями, поприседав, попрыгав со скалкой и приняв в конце холодный душ, переоделся в старого образца галифе и заштопанную военную же бледно-зеленую рубаху, отправился на кухню заваривать утренний чай. На кухне уже находился еще один житель квартиры. Меланхолического вида малый, лет 40, который сидел на табурете у стола и с неодобрением наблюдал за бодрыми хлопотами соседа. Над головой у малого приклеен был к стене большой лист календаря за далекий и роковой 1985 год с отклеившимися и обтрепанными углами. Человек, сидевший на табурете, был худ, большенос и нечесан. Глаза его глядели уныло, тонкие нервные губы задумчиво сжимали дымящуюся сигарету. Пальцы механически отбивали какую-то печальную дробь на столе. Это был сосед физкультурника и всегдашний собеседник Георгий Батраков, попросту Юрка Батрак. «Завидую я тебе, Кузьма Захарович», — начал он неожиданно, обращаясь к бледно-зеленой сосредоточенной спине. «Россия гибнет, а тебе хоть бы хны. Бьют вас, бьют и в хвост, и в гриву, а вы хоть бы вякнули». «Захарьевич», — отозвался тот от плиты, подхватил заварной чайник и, развернувшись через левое плечо, шагнул к столу. «Захарьевич, дуря твоя башка», — подчеркнул он беззлобно, — «ты бы лучше вон кран починил». «Спивается Русь, вот что!» — Батраков раздавил окурок в консервной банке. «Бардак кругом, воровство!» «Ну, по-моему, ты спиваешься, а никакая не Русь», — заметил Кузьма Захарьевич. «А насчет воровства тоже тебе скажу. Кто у меня пол колбасы вчера с полки утащил?» «Это на закуску. А я вообще имею в виду, в национальном масштабе. Нефть, газ, прочее, алмазы. Причем тут какая-то колбаса?» Батраков опустил голову и тяжело вздохнул. «Эх, полковник, полковник, не удалась жизнь. Ты какой-то странный сегодня, Юрок. Угрюмый, с чего бы?» Полковник Кузьма Захарьевич, сощурившись, внимательно поглядел на Батракова. «Опять запой». «Да», — кисло отозвался Юра, — «запьешь тут». «Разве тут запьешь по-настоящему?» «Просто коньяк пил. Наполеон. Отрава. Главное, сам привез, вот в чем штука. Фуру пригнал шефу. Дай, думаю, возьму на пробу пару бутылок. В счет боя. Знаю ведь, что дрянь. Не первый раз уже. А вот все-таки надежда. Вдруг по ошибке нормальный попадется». «Как же, надейся. Поляки, небось, гонят. Сколько еще людей коньяком этим потравится? Поди с каждой фуры десяток трупов». Полковник замолчал, оглянулся на дверь, а затем, придвинувшись к Батракову, сказал серьезно и негромко: «А ведь это все не так просто, если вдуматься. Я убежден, против нас, Юрок, ведется глобальная экономическая война». «Какая там война? Именно что все очень просто. Большие деньги, Кузьма Захарович», — объяснил Батраков. «Рассказать тебе, что там творится, сон потеряешь. В самой тине иной раз бултыхаюсь. Я еще на поверхности. А там такие караси водятся в глубине, в гуще. Зачем лезешь в эту гущу?» «Большие деньги, Кузьма Захарович», — повторил Батраков. «Захарьевич, что-то незаметно по тебе этих больших денег. А как-то все они развеиваются, черт знает как. Что прогулять успеешь, твое. А остальные все равно пропадают, глазом не моргнешь. Вот в прошлом году стали уже с Иваном на ноги. Палатка, товары, то, сё. С оборота брали. Другие цену держат, а мы чуть дешевле. На оптовые по два раза в день мотались. Зато ходка дело пошло. Конечно, зависть людская, конкуренция. Короче, пришли утром, уголья дымятся». «Было золото, стали черепки», — усмехнулся Кузьма Захарьевич. «Эх, другое меня мучит, полковник», — вздохнул Юра. «Много выпил-то Наполеона? Эх, я осел». Батраков сжал кулаки и прикусил нижнюю губу. «Знать бы наперед». «Что еще?» — встревожился полковник. «Влип я, Кузьма Захарович, крепко влип», — признался Батраков. «Идет охота на волков». «Ты говори прямо», — строго сказал Кузьма Захарович. «Ты со своими делишками нас-то не подведешь под монастырь? У вас там стрельба да взрывы, а тут люди невинные». «Вы-то ни при чем. Помнишь, я в круиз ездил по Средиземному морю в прошлом году? Ну?» «Никакой это не круиз, Кузьма Захарович. Я группу вез, подзаработать хотел. Меня и взяли за то, что внешность человеческая, имидж. Да я и не знал. Думал, они в самом деле выступать там в клубах будут, девчата эти». «А, вот оно что», — догадался Кузьма Захарьевич. «Так это ты, подлюка? Я думал, все это там, где-нибудь делается, в офисах каких-нибудь чеченских. А он под самым боком угнездился. Ох, Юрка, гореть тебе синим пламенем, я убежден». «Горю, Кузьма Захарович, я же не знал. Я ласково с ними обращался, довез, сдал. Прощай, бэби, честное слово не знал. Мне и половины не заплатили от того, что сулили. Обман кругом». «Сдал, сволота», — сердито перебил полковник. «В самом сердце такой змей угнездился. А я-то думал, что там, где-нибудь, далеко от нас». «Не знал он. Догадывался, небось. Когда большие деньги, полковник, как-то в догадки эти не вникаешь. Оно и спокойнее. Да, честно говоря, не помню, чтоб догадывался. Это теперь мне ясно. С другой стороны, кто их силой вез? Сами должны были догадываться, не такие дуры. Не я, так другой бы. Дело не в этом». «А в чем же тогда дело?» «Дело в том, что вырвалась оттуда одна, сбежала. А я ведь телефоном всем свой оставил. Они мне: Юрочка, Юрочка. Если б я догадывался, как ты говоришь, стал бы им телефон свой оставлять, как лох. Стал бы?» «Ну и осел, что не догадывался», — сказал полковник. «Я и говорю, что осел. В том-то и беда. Она мне позвонила вчера, напомнила. Вот почему я коньяк этот пил. Была, стала быть, причина, а ты говоришь, запой. У тебя всегда причина. Ну и что она сказала?» «В любви объяснилась», — огрызнулся Батраков, вскочил с табуретки и подбежал к окну. «Что она скажет?» «Смерть, — говорит, — будет в вашем доме с неофициальным визитом. Остроумная сука, ласково так, главное». «Бабьи слова», — неуверенно произнес Кузьма Захарьевич. «Я тоже сперва так думал, а потом вызнал кое-что. Сила за ней, полковник, и такая, я тебе скажу, сила. Ну, черт с ней. Я и сам, если забраться, часть этой силы. Но разборка будет. А я что? Я человек подневольный. Сказали — делай, делаю». «Наделал», — покачал головой Кузьма Захарьевич. «Что ж теперь жалеть?» Юрка отошел от окна и снова опустился на табуретку. «Смерть будет в нашем доме. С неофициальным визитом. Пугает, конечно». «Шутит», — снова неуверенно промолвил полковник. «Нехорошие это шутки», — вздохнул Батраков. «Вот так-то, Кузьма Захарович». «Захарьевич», — снова поправил полковник, извлекая из деревянного настенного шкафчика, к дверке которого был прикреплен самодельный плакатик «Не курить», две фарфоровые чашки. Однако, покосившись на собеседника, он возвратил одну из них на полку, вытащил взамен железную кружку и поставил ее на стол. «Довел ты себя, Юрка! Руки-то вон ходуном ходят, — разливая чай, — говорил полковник. — Запустил тело, оттого и дух в тебе нездоровый. Собеседник скептически усмехнулся, взял обеими кистями горячую кружку и, осторожно вытянув губы, подул на кипяток. Кружка мелко дрожала в его пальцах, два из которых были замотаны грязным бинтом, а поверху еще изолентой. «Кость у тебя прочная, крестьянская кость», — похвалил полковник, потрогав его масластые запястья. «А мышцы? Тьфу! Я тебя ведь по-стариковски воспитываю. А вот попадись, положим, ты мне в армии. Гирю подарил, а ты что? Пропил через два дня. Украли, Кузьма Захарович. Скорняк, скорее всего. Он давно гнет искал. Пропил и сам не помнишь. Мне же и предлагал, между прочим, мою же гирю, насупившись, перебил полковник. Да еще на невинного человека наговариваешь. Шкура он, Кузьма Захарович, сроду у него рубля не выпросишь в трудную минуту. Хоть помирай, бывало. Положим, Василий Кузьмич действительно шкура. Я сам готов подтвердить. Но другими, конечно, фактами. Махнул он рукой. Что за народишко у нас скопился? Заваль. Нет бы это собраться, сорганизоваться, приобрести инвентарь. По утрам пробежка, турник во дворе соорудить. Сухой закон. Юра саркастически искоса взглянул на полковника. Тот заметил этот взгляд и замолчал, запнувшись на полуслове. «Представляю себе эту секцию!» — Юра снова ухмыльнулся. «Баба Вера со скакалкой, Степаныч со штангой, косым с метлой, а посередке ундер долговязый на турнике мельницу вертит». Он мелко засмеялся и закашлялся, поперхнувшись чаем. «Розенгольц!» «Забыл», — угрюмо напомнил Кузьма Захарьевич, сам понимая, что загнул. «В одном ты прав, немощь в народе. На Пашку только надежды», — добавил он. «Я уж понемногу вовлекаю его. Не без сопротивления, конечно, на раз уже пробежку совершили. К холодному душу приучил. С ним можно работать». «Чудной он какой-то, Родионов твой. Пишет что-то, пишет. Со старухой связался, кашкой ее кормит. О чем они только толкуют с этой ведьмой? То на тебе масонка, то ведьма. Фамилия-то масонская. Розенгольц. Типичная масонка», — пояснил Юра. «И потом, жаба у нее живет. Я даже подозреваю, что это вещая жаба». «Ты, Юра, пей-ка чаек, чем глупости говорить», — проворчал полковник. «Да о своей жизни подумай. Россия ему, вишь, спивается». «Все равно, Захарыч, разъедемся», — серьезно сказал Юра. «Вчера опять приходили эти, осматривали, стены простукивали. Обещали ускорить снос нашего барака». «Уедем-то, скорее всего, в один дом. Или по соседству расселимся. Будем, брат, и там кучно жить». «Кучно не скучно». Юра улыбнулся внезапно сложившемуся стишку и взглянул на полковника. Но Кузьма Захарьевич никак не отреагировал на это, молча хмурился и покачивал головой, думая какую-то тревожную думу. «Честно говоря, Юрий, не особо понравились мне эти жуки, что приходили. Более того, совсем не понравились. И знаешь, Юра, почему? Потому, Юра, что не похожи они на жековских, хоть и документы у них, и удостоверения. Не похожи, брат, меня не проведешь в этих вопросах. Выправка у них военная, вот что». «Мне и самому, честно говоря», — начал было Юра, но осекся и, лязгнув зубами, уставился на дверь. Видавший виды полковник глянул туда же и подхватился с места, отступая к шкафу, слепо нашаривая что-то ладонями за спиной. На пороге кухни высилась страшная иссохшая фигура старухи в белом балахоне до пят. Рот ее был разинут, сухие коричневые руки раздирали воздух, неподвижные черные зрачки полны были тоски и ненависти. С резким звоном обрушилась на кафельный пол выроненная Юрой железная кружка и, повизгивая, поскакала под стол. «Родионов!» — ржавым голосом раздельно и внятно каркнула старуха. «Он мой! Ему все!» И умерла. Это была Клара Карловна Розенгольц.